Денис вскипел. «С какой это стати Артем интересуется женщиной из милиции? Кто она ему? Что она ему?» «Единственный человек, которым его друг имеет право интересоваться, это он, Денис». «Очень даже разобрался. Она старая. Она подполковник уже. Как же она может быть молодой?» «Ты прав. Она красивая». «Да ты что?» — Денис сделанно расхохотался. «Уродка, ни рожи, ни кожи. Была бы она молодая и красивая, она бы себе нашла миллионера и жила бы с ним на Канарских островах. Понял?» Артем снова помолчал. Потом сказал задумчиво. У нее голос хороший, низкий, хрипловатый. «Ничего хорошего», — оборвал друга Денис. «Голос как голос». «Нет, хороший», — Артем улыбнулся мечтательно. «И говорит она, хорошо, спокойно так, как будто колыбельную поет». «Да что ты заладил про эту тетку? Давай лучше что-нибудь поделаем. Твой папа книжки новые принес. Фэнтези. Хочешь, посмотрим?» «Не хочу. Давай просто посидим и помолчим, ладно?» Артем сел на широкий подоконник, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Денис, насупившись, уселся на полу рядом с окном. В первый раз за 3 года Артем отказался чем-то заниматься вместе. В первый раз за 3 года Денис Баженов перестал чувствовать свою постоянную, ежечасную, ежеминутную нужность Артему. Его пронзила такая душевная боль, о существовании которой он даже не подозревал. И все из-за какой-то противной тетки из милиции. «Я пойду домой», — решительно заявил Денис, поднимаясь с пола. Он ждал, что Артем начнет его отговаривать, ведь они условились, что сегодня ночуют вместе. «Хорошо», — спокойно ответил Артем. «Позвони, когда дойдешь, уже поздно. Я буду волноваться». «Нечего за меня волноваться», — выкрикнул Денис, плохо контролируя себя. «За Каменскую свою волнуйся». Он выскочил из квартиры, захлопнул за собой дверь и помчался вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. До своего дома через 3 улицы мчался бегом, стараясь не думать о друге. Однако стоило ему переступить порог квартиры, как все снова обрушилось на него. У матери были гости. Как вчера и как позавчера, как всегда. Еще одна женщина и 3 мужчин, все уже прилично взявшие. «О, сыночек пожаловал!» — радостно удивленно завопила мать. Она не твердо держалась на ногах. Плохо наложенная косметика поплыла, на платье виднелись пятна от какой-то жидкости, похоже, от томатного соуса. Денис попытался пройти в свою комнату, но мать преградила ему дорогу. «Туда нельзя, миленький, там занято». «Опять?» — недовольно спросил он. «А что опять? Что опять? Ты же сам сказал, что не придешь ночевать. Сказал?» «Сказал», — ответила она сама себе. «Так чего ты вернулся? Никогда не даешь матери личной жизнью заняться. Вечно от тебя одни хлопоты. Иди лучше на кухню покушай». Денис побрел в тесную кухню, где было не убрано и пахло вчерашней едой. Есть ему не хотелось. Он поужинал с Артемом, но деваться все равно было некуда. Его комната занята. Он налил себе остывшего чаю и стал пить, взял, откусывая кусочки засохшего печенья. Из комнаты матери доносились непристойные шутки и взрывы пьяного хохота. «Никому я не нужен», — с тоской думал юноша. «Матери я всегда мешал. Она только и думала, как бы от меня избавиться. А теперь я и Артему не нужен. Ему нужна эта тетка из милиции, она ему интереснее, чем я. И почему я такой несчастный?» На кухне появился один из гостей. Денис знал, что его зовут Володей, и что он работает вместе с матерью в Дезе. «Скучаешь?» — осведомился Володя. «Нет», — сдержанно ответил Денис, — «мне не скучно». «А то выпей со мной, а? Ты уже взрослый. Давай выпьем вдвоем, по-мужски». «Не хочу, отстаньте», — огрызнулся Денис. «Как это отстаньте?» — возмутился гость. «Ты как со старшими разговариваешь?» «Алевтина!» — заорал он. «Хоть сюда, ну-ка, построй своего пацана, что это он себе позволяет?» Мать тут же вылетела из комнаты, путаясь в собственных ногах. «Что у вас тут случилось? Денис, ты как себя ведешь?» Его покоробило, что мать даже не стала выяснять, что произошло, а сразу кинулась его обвинять. «Конечно, для всех он плохой, никому не нужный, как брошенная старая кукла с оторванными ногами. Для матери на первом месте ее мужики и ежедневные попойки. Для Артема — Каменская. А как же он, Денис?» «Да пошли вы все!» Он сорвался с места и выскочил из квартиры, вышел на улицу и медленно пошел в сторону перекрестка. «Ну и что дальше? Куда идти? Кому он теперь нужен?» В горле стоял ком. Он мешал дышать и думать. Кажется, он даже двигаться мешал. Было еще совсем светло. В июне темнеет поздно, и Денису чудилось, что все прохожие видят, как ему плохо, и смеются над ним, никому не нужным и никем не любимым. Такого горя, как сейчас, он не испытывал никогда прежде. И совершенно не знал, что с этим делать. Неужели на сердце теперь все время будет такая тяжесть, и навсегда уйдет радость и желание жить? В какой-то момент он перестал видеть окружающее, но даже не заметил этого. «А ты почему плачешь?» — услышал он чей-то голос, и только в эту секунду понял, что слезы застилают глаза. Он попытался вытереть лицо, но сильная рука ухватила его за запястье. Денис попробовал вырваться, но рука его не отпускала. «Что вам надо?» — всхлипнул он совершенно по-детски. «Мне ничего, но я могу тебе помочь. Хочешь? Я даже не буду спрашивать, кто тебя обидел и от чего ты плачешь. Я просто сделаю так, что ты перестанешь плакать и снова начнешь радоваться». Денис, наконец, сморгнул слезы и снова обрел способность видеть. Перед ним стоял невероятно худой, нескладный парень в очках с толстыми стеклами. «Наркоту будешь предлагать?» — подозрительно спросил Денис. Родители Артема тысячу раз предупреждали их о таких вот помогальщиках, которые вроде бы протягивают руку помощи в трудную минуту, а потом подсаживают на иглу, и конец. Денис уроки накрепко усвоил. Он очень боялся за свое будущее, боялся с самого детства, когда на его глазах мать сдавала в дом ребенка сначала младшего братишку, потом сестренку. Оба они страдали болезнью Дауна, и Денис был уверен, что это прямое следствие того образа жизни, которая вела их беспутная мамаша. Он каждый день благодарил судьбу за то, что успел родиться раньше, чем мать окончательно пропила свое здоровье, и старался сделать все, чтобы не повторить ее путь. Хорошо учиться, набираться знаний, поступить в институт и сделать свою жизнь своими руками. Вырваться из этого затягивающего бесконечного круга, когда у пьющих родителей рождаются дети, которые растут без надзора, не получают образования, не находят себя и тоже начинают пить, и у них тоже рождаются дети. Пил дед матери, пил ее отец, пила она сама, не говоря уж о том случайном мужике, которому выпало стать его отцом. Денис Баженов делал все, что только способен был придумать его детский ум, чтобы сохранить себя и чего-то добиться. И слово «наркотики» было для него поистине страшным, ибо ставила под угрозу все то, что с таким неимоверным трудом делалось все эти годы. «Наркотики?» — казалось, парень в очках изумился очень искренне. «Нет, зачем же? Есть кое-что получше». «Что?» — недоверчиво спросил Денис. «Ключ». «Какой ключ? От квартиры, где деньги лежат?» «От тебя самого, от твоей души, от твоих мозгов. Есть способ, при помощи которого ты сможешь управлять собой и никогда не будешь плакать, если сам того не захочешь. Тебе интересно?» «А это не химия. Дениса не оставляли подозрения. Но, с другой стороны, деваться ему все равно некуда. Артем его уже не ждет. Не домой же возвращаться, где он лишний и нежеланный. Может, и правда послушать?» «Нет, это не химия. Если у тебя есть полчаса, я покажу тебе самые простые вещи, чтобы ты имел общее представление». «Так как?» «Валяй, показывай», — вяло согласился Денис. «Тогда пойдем куда-нибудь». «Куда?» — снова насторожился Денис. «Я никуда не пойду». «Да не бойся ты», — парень рассмеялся. «Я же не на квартиру тебя зову. Можем и здесь позаниматься. Но здесь люди ходят. Тебе же самому неудобно будет. Вон там скверик есть. Пойдем туда». «В скверик можно», — решил Денис. «Там за углом, на перекрестке, стакан с гаишником. Если что, можно позвать на помощь». Они дошли до скверика, и Денис сразу плюхнулся на скамейку. «Ну давай, показывай свой ключ». «А ты чего уселся?» — насмешливо спросил парень в очках. «Думаешь, ты будешь сидеть, а я тут перед тобой буду мировые секреты раскрывать? Так не выйдет». «Ну-ка, вставай». «Зачем? Вставай, вставай. Любое полезное дело требует труда. Поднимайся и делай разминку». «Какую еще разминку?» — опешил Денис. «Обыкновенную. Наклоны, растяжки, приседания, как на уроке физкультуры». «Зачем? Ты хочешь получить ключ или нет? Тогда делай, как я говорю». В конце концов, в разминке не было ничего плохого и опасного. Денис поднялся и нехотя сделал несколько упражнений. «А теперь встань прямо, вытяни руки перед собой и сосредоточься. Представь, что руки расходятся в разные стороны, как крылья». «Зачем?» — снова спросил Денис. «Не спрашивай, а делай, если хочешь себе помочь. Только не старайся сам двигать руками. Это особые идиомоторные движения, полуавтоматические. Представляй изо всех сил, даже приказывай им расходиться, а мышцы оставляй расслабленными». Денис вытянул перед собой руки и попытался сосредоточиться. Руки не двигались. «И дальше чего?» — недовольно спросил он. «Ничего. Стой и приказывай рукам разойтись в разные стороны. У меня не получается». «Ну и что? С первого раза ни у кого ничего не получается. Надо тренироваться. Ну-ка, дай я тебя пощупаю». Парень положил обе руки на плечи Дениса возле шеи и помял немного. «Чего же ты такой зажатый, а? Сделай еще пару упражнений или потрясись немного, как в рок-н-ролле. Сбрось напряжение». «Слушай, ну что ты пристал?» — сердито сказал Денис. «Я пристал? Это ты шел по улице и ревел, как будто у тебя все близкие поумирали, и ты сам захотел себе помочь. Неужели ты так быстро сдаешься? Мне казалось, что ты должен быть упорным». Денису стало неловко. «В самом деле не годится так быстро сдаваться. Спешить все равно некуда». Он сделал несколько энергичных наклонов в стороны и вперед, потом начал приседать. «Хватит?» — спросил он после 10-го приседания. «Хватит. Теперь все сначала. Стой прямо, расслабленно, руки перед собой». Денис снова принял стойку и вытянул руки. И через какое-то время понял, что не чувствует рук. Они стали легкими, невесомыми, и держать их в таком положении было совсем нетрудно. Он даже не успел удивиться, когда понял, что руки начали какое-то неведомое движение. «Пошло, пошло, пошло», — заговорил парень в очках. «Есть движение, есть. Не останавливайся. Продолжай, продолжай». Руки плавно разошлись в разные стороны. «А теперь сразу же давай им команду двигаться обратно. Руки сходятся, руки сходятся. Руки сходятся, руки сходятся», — повторял про себя Денис. И руки действительно пошли в обратном направлении. «Отлично! И теперь снова команда расходиться». На этот раз руки пошли в разные стороны легко, и Денису показалось, что движение было более сильным и быстрым. Во всяком случае, в его крайней точке даже лопатки сошлись. Он не понимал, что с ним происходит, но его охватил восторг от этого легкого и в то же время широкого движения, которое происходило не мышечным усилием, а одним лишь велением его воли. Еще одно движение руками туда и обратно, и у него возникло ощущение полета. Руки плыли, как крылья, а в голове не было ничего, кроме мысли об этих летящих без его усилий руках. «Достаточно, остановись», — скомандовал худой очкарик. «Сделай снова несколько разминочных упражнений». «Каких именно?» — уточнил Денис. В нем проснулся интерес, и теперь ему хотелось сделать все по правилам. «Любых. Твое тело само подскажет тебе, какие нужно делать движения. Ты только прислушайся к нему и делай». Денис приготовился и начал гнуться назад, будто пытаясь встать на мостик. Спина гнулась легко, и он удивился этому. Никогда на уроках физкультуры он не любил гимнастику, мостик делал только когда требовал учитель. Сам же он с гораздо большим удовольствием играл в волейбол и бегал на длинные дистанции. «Вот видишь», — прокомментировал его новый знакомый, «твое тело тебе подсказало, что нужно разминать позвоночник. В нем накопилась всякая гадость». Денис выполнил упражнение несколько раз и с наслаждением стал наклоняться вперед, наклонялся глубоко, стараясь коснуться лбом колен. «А теперь что?» «Теперь встань прямо. Руки висят свободно. Сосредоточься и прикажи им подниматься. Все то же самое, что и раньше, только движение не назад и вперед, а вверх и вниз». Это задание Денис выполнить не смог и ужасно расстроился. «Я потренируюсь и добьюсь. У меня обязательно получится», — горячо заговорил он. «А вот этого не надо», — неожиданно заявил очкарик. «Как это не надо? Ты же сам сказал, что надо быть упорным». «Не в этом смысле. Сама идея ключа состоит в том, что человек делает то, что у него получается и что доставляет удовольствие. Существует несколько видов движений. Человек пробует выполнить каждый из них и решает, какое получается лучше и легче. Вот это движение и становится его ключом. Всех нас всю жизнь насилуют, заставляя делать то, что нам не нравится или не получается. И убеждают нас, что это необходимо, и воспитывают волю. А это неправильно. Жизнь должна приносить радость. «Ну ты загнул», — фыркнул Денис. «Так не бывает, чтобы одни удовольствия. Если бы можно было себя ни в чем не заставлять, то все были бы неучами, и никто бы не работал. Скажешь нет?» «Скажу да. Но идея в том, чтобы делать все это с радостью, чтобы то, что делать необходимо, уметь делать без натуги и без принуждения. Помнишь, как нас в школе учили? Свобода — это осознанная необходимость. Как только ты поймешь, что что-то совершенно необходимо сделать, и не сделать просто нельзя, ты с легкостью это сделаешь, потому что уже не сможешь иначе. Ты сам, понимаешь, сам осознал и сам пришел к выводу, что это необходимо сделать. А это уже совершенно другой уровень принуждения. Это уже свобода. Ты сам принимаешь решение и сам его выполняешь. Но это философия. А мы с тобой сейчас говорим о ключе и о том, как тебе помочь. Кстати, ты заметил, что ты сейчас делаешь? А что я делаю? Денис огляделся, посмотрел на свои руки, не понимая, о чем говорит этот странный очкарик, и обнаружил, что мерно покачивается из стороны в сторону. Он даже не заметил, когда начал покачиваться. Это было словно естественным состоянием тела. Ты качаешься. Это означает, что ты достиг того состояния легкости, при котором можно осознать свою проблему и найти новый, нетривиальный путь ее решения. Надо только сесть, расслабиться и немного отдохнуть, и решение придет само. «Свистишь!» — откликнулся Денис. «Так не бывает». «А ты попробуй. Сразу, конечно, ничего не бывает, но на третий или четвертый раз у тебя получится. Запомни, последовательность. Небольшая разминка, потом летаешь, потом снова разминка, снова летаешь, уже подольше, потом стоишь, покачиваясь, потом сидишь и отдыхаешь. А сколько нужно летать? Сколько хочешь. Ты сам выбираешь, что и как тебе делать. Пока хочется, летай. Пока хочется, качайся. Помни, твой организм и твой мозг сами знают, сколько чего нужно делать. Ты должен научиться их слышать и понимать. Они сами подскажут. Пока упражнение доставляет удовольствие, его надо делать. Как только организм поймет, что уже достаточно, ты сам захочешь остановиться. И зачем все это? Как это может мне помочь? Ты научишься управлять своими эмоциями. Ты научишься не злиться и не раздражаться по пустякам, когда это мешает нормальной работе. Ты научишься не уставать. Давай договоримся. Ты попробуешь позаниматься сам несколько дней, и если ты поймешь, что тебе хочется узнать побольше и научиться еще чему-то, ты придешь в одно место, где проводят специальные занятия. А если не захочешь, что ж, будешь пользоваться только тем, чему я тебя научил. Это тоже очень много. Ты сам почувствуешь, когда начнешь заниматься. Я хочу, чтобы ты запомнил одну истину. Если ты не научишься управлять собой, тобой будут управлять другие. Он взглянул на часы и покачал головой. 11:30. Давай-ка по домам, дружочек. Вот тебе карточка. Надумаешь, приходи. Он сунул Денису маленький картонный прямоугольник и помахал рукой на прощание. «Эй!» — крикнул ему вслед Денис. «А как тебя зовут?» «Вадим. Пока!» Он снова взмахнул рукой и заторопился к остановке троллейбуса. Денис медленно побрел к тротуару и только тут сообразил, что за время, проведенное с этим странным парнем, он ни разу не вспомнил ни о предательстве друга, ни о пьянице матери, ни о том, что он никому не нужен. Более того, он вдруг понял, что ему вовсе не хочется об этом думать. И куда же ему деваться? Домой он не пойдет, это очевидно. Но время близится к полуночи. Оставаться на улице уже опасно. Может быть, Артем еще не лег? Денис быстро пробежал несколько сот метров до дома, где жил его друг, и взглянул на окна. Они были темными. Наверное, Артем уже спит. Он подошел к подъезду и сел на скамейку. Теперь уж точно идти некуда. Можно пересидеть здесь до утра. Он вспомнил недавнего знакомого и улыбнулся. Как смешно все это. Руки сами летают. Тело само качается. Похоже на волшебство. И злость ушла, и горечи больше нет. Надо завтра же рассказать Артему об этой встрече и показать ему упражнение. Теперь им снова будет о чем говорить и чем заниматься вместе. Против этого никакая Каменская из милиции не удержится. «Дениска!» — услышал он совсем рядом голос Тенгиза. «Что ты здесь делаешь? Почему ты не с Артемом?» «Я?» — он растерялся и попытался на ходу придумать какую-нибудь правдоподобную ложь. «Я матери позвонил, а она попросила прийти. Ей надо было помочь там. В общем, я сходил домой, а когда вернулся, было уже поздно, и окна не горят. Я подумал, что Артем уже спит, не хотел его будить. Сидел тут, вас ждал». «Пойдем, пойдем», — Екатерина потянула его за руку. «Уже поздно, пора спать. Слава богу, что с тобой ничего не случилось. По вечерам столько хулиганья по улицам шатается». От этих слов ему стало тепло и немного грустно. Они так заботятся о нем, переживают, чтобы с ним ничего не произошло. Наверное, они действительно любят его. И как он мог совсем недавно отчаиваться и думать, что никому не нужен, и никто его не любит? Дурак он. Они вошли невероятной, просто мистической чуткости своего друга. Он плохо видел, зато чувствовал людей как локатор. По одному сказанному слову умел угадывать настроение. Случилась одна интересная вещь. «Я тебе завтра расскажу». «Расскажи сейчас», — потребовал Артем. Он пристал на кровати и включил свет. Радости Дениса не было предела. Артем снова повернулся к нему. Он хочет с ним разговаривать. Ему интересно, что расскажет Денис. Какая там Каменская? Он сейчас вообще про нее забудет. Денис вытащил из кармана карточку, которую дал ему Вадим. На ней было написано: «Доктор Хасай Алиев, Центр защиты от стресса, телефон 180-27-27». «Значит так», — начал он, предвкушая долгий неторопливый разговор, который продлится полночи, а может быть и до утра. Именно так бывало раньше, и именно эти часы были самыми счастливыми в его жизни. Глава 4. На улице стояла жара, а в офисе было тихо и прохладно. Работал мощный кондиционер. Варфоломеев с удовольствием приходил сюда каждый день и с неохотой выходил, стараясь сократить все встречи вне офиса. И сегодня, несмотря на риск, он тоже встречался с заказчиком здесь, хотя по уму не надо было бы этого делать. Ну что поделаешь? Неприспособленным к жаре в городских условиях москвичам приходилось порой идти на поводу у погоды вопреки разуму. «И что твой козел наколотый натворил? Перед мальчишкой засветился, как салага. Выкручивайся теперь, как знаешь». Варфоломеев поежился. Он знал, что с этим типом шутить не надо. Он юмор плохо понимает, а как человек в погонах еще и неисполнение команды не приветствует. Он прав, конечно. Костик сработал плохо. Ну а чего же он хотел от наркомана-то? Должен был понимать, с кем связывается. Хотя, по совести сказать, связывался заказчик вовсе не с наркоманом Костиком, а с ним, Варфоломеевым. Другое дело, что никого, кроме наркоманов, он предложить заказчику не мог. Хотя нет, врет он, сам себе врет. Мог найти и нормального парня, но пожадничал. Нормальному-то за выполнение работы одну сумму платить придется, а подсевшему на иглу во много раз меньшую. Подсевшие торговаться не могут, они все деньги на дозы пересчитывают. Вся Россия на доллары, а они на дозы. Назовешь им сумму, они прикинут, сколько недель или месяцев смогут жить без проблем и соглашаются. Вперед больше, чем на 2-3 месяца смотреть не могут, внутренней силы не хватает. Им лишь бы только сейчас хорошо было, а насчет завтра дело десятое. А уж что там будет через год, вообще обсуждать нечего. На этом весь наркобизнес держится. Человек теоретически знает, что в конце концов деградирует и умрет, причем очень быстро, оглянуться не успеет. Но желание получить кайф сейчас куда сильнее смутных и неприятных перспектив, о которых, кстати, легко забываешь, приняв дозу. Варфоломеев еще утром после телефонного звонка заказчика приказал найти Костика и спросить, что он натворил. Заказчик по телефону никаких подробностей не дал, сказал только, что Костик сработал плохо и засветился. Тот и не думал отпираться. Он пребывал в состоянии полной душевной благости и совершенно не понимал, что такого особенного сделал. Задание же он выполнил. Выполнил. Жарко было, пить очень хотелось, но не покидать же пост. Вот и попросил пацана, который неподалеку прогуливался. Приметы, да черт его знает, он и не рассматривал его особо, шарик крутил в руке, да ловко так, будто циркач. Сказал, что пианистом быть хочет. Почему не рассматривал? Да потому что все внимание к машине было приковано. Объект же в любую секунду мог появиться, тут отвлекаться нельзя. И притом разве он знал, что лицо нужно запомнить? Такой команды не было. «Не сваришь с Костиком каши», — это Варфоломеев уже понял. «Согласен», — выдавил он, — «моя вина. Готов сделать все, чтобы исправить». «Именно что?» — хмуро кивнул заказчик. «Значит, так, уважаемый». Там мальчишка какой-то был, лет 17, примет никаких нет, но Костик твой, козел наколотый, должен его помнить. Мальчишка вертел в руках красный шарик, вроде пальцы тренировал. Мальчишку надо найти и успокоить. Костика, кстати, тоже. Ты понял меня, Варфоломеев? Понял я, понял, сделаем. И чтобы на этот раз без ошибок. Проводив гостя до двери, Варфоломеев вернулся в свое кресло. Посидел некоторое время, задумчиво затягиваясь тонкой черной сигарой, потом нажал кнопку на пульте. Тут же в дверь заглянул мордастый охранник. «Витю, найди мне быстренько», — велел Варфоломеев. Охранник исчез. Ровно через 40 минут перед Варфоломеевым стоял Виктор, человек, ответственный за подбор продавцов для розничной торговли. «Звали, Антон Федорович?» «Звал». «Прикажи всем, кто у тебя на улице работает, пусть высматривают мальчишку лет 17 с красным шариком». «Что за шарик?» «Маленький, 5 сантиметров в диаметре. Он им пальцы тренирует, пианистом хочет быть, все время в руки вертит. Кто увидит мальчишку, пусть немедленно идет за ним и выясняет, кто такой и где живет. Премию пообещай хорошую. Надо этого пианиста найти во что бы то ни стало и побыстрее. И вот еще что, Витя, насчет Костика. Сводки наружного наблюдения за Дударевым регулярно ложились на стол Короткого, и становилось понятным, что работы с каждым днем прибавляется. Если бы еще и рабочие руки прибавлялись с такой же скоростью. Георгий Николаевич вел весьма активный образ жизни. Он не только занимался похоронами убиенной супруги, но бывал во множестве мест и встречался со множеством людей. Один из них был тем единственным, кого хотели отловить оперативники. Но кто именно? Коротков посматривал список фирм и учреждений, которые посетил Дударев, и после звонков Силуянова и Зарубина отмечал галочками отработанные. Одна из этих контор была строительной фирмой, и Силуянов выяснил, что Дударев приезжал туда, чтобы расторгнуть контракт на перестройку загородного дома. Другая контора занималась оказанием ритуальных услуг. Там неутешный вдовец договаривался об автобусах, которые повезут останки и провожающих от морга до кладбища. Во все остальные организации Георгий Николаевич приходил узнать насчет работы. Так, во всяком случае, утверждали сотрудники этих контор. В каком-то одном месте нам сказали неправду, подытожил Коротков. Или мы что-то просмотрели. Дударев обязательно должен был встретиться со своим сообщником, чтобы предупредить его. Давайте смотреть отчеты с самого начала. Когда и где он звонил из автомата? Зарубин полистал сколотые скрепкой отчеты наружников. Об автомате только одно упоминание, сразу после освобождения. Но через 45 минут после этого он встречался со своей любовницей Ольгой Ермиловой. Так что звонил он наверняка ей. Иначе откуда бы она узнала, что его выпустили и что он ее ждет у памятника Пушкину? И больше ни разу автоматом не пользовался, переспросил на всякий случай Коротков. Наружка не зафиксировала. «Может, пропустили?» — предположил Силуянов. «Может», — вздохнул Юрий. «Но придется исходить из того, что есть. Сережа, посмотри отчеты техников еще разочек, только повнимательней. Кому он звонил из дома?» Сергей Зарубин снова зашелестел бумагами. «Родителям Елены Петровны 4 раза. В ее фирму 1, 2, 4, 9 раз в общей сложности. Это все насчет похорон. Все расходы берет на себя Турелла. Они там согласовывали, сколько будет человек на поминках, в каком ресторане и какое меню. 2 раза звонил на службу Ермиловой, спрашивал, нашла ли она адвоката. Очень гневаться изволили, что так долго». «Ишь ты!» — присвистнул Силуянов. «Грамотные стали все, прямо как в Америке. Только успел совершить преступление, а уж об адвокате позаботился. Еще звонил 3 армейским сослуживцам, сообщал о несчастье. Они собираются быть на похоронах». «Вот это уже интересно», — поднял голову Коротков. «Дударев, по нашим сведениям, в последние годы службы имел доступ к взрывчатым веществам. Если эти сослуживцы, как и он сам, были в Чечне, и с ними наше государство обошлось так же сурово, как и с Дударевым, то они вполне могли заняться криминальным бизнесом, в частности, брать заказы на убийство. Они все будут на похоронах?» Зарубин пробежал глазами текст сообщения и кивнул. «Да, все 3. Отлично. Похороны у нас, как я понимаю, завтра в 11. Коля, Сережа, это ваш участок. Посмотрите, как там и что. А конторами, которые посетил наш уважаемый фигурант, придется заняться тебе, подполковник». «Минуточку, минуточку!» — закричал Силуянов. «А как же я? У меня же завтра свадьба. Вы что, забыли? Какие могут быть похороны?» «Ну, Коля, свадьба-то у тебя когда? В 3 часа? Похороны наверняка раньше закончатся. А в ресторане, где будут проходить поминки, я тебя сменю. Мы там с Серегой вдвоем управимся». «Нет, ребята, так не пойдет», — упрямо сказал Силуянов. «Вы завтра будете до позднего вечера торчать возле этих поминок. А кто же у меня на свадьбе будет? Аська, ты же здесь старшая по званию. Употреби власть хоть раз в жизни на пользу общему делу». Настя улыбнулась и, протянув руку, взъерошила волосы на голове Николая. «Коленька, ситуация у нас пиковая, и изменить ничего нельзя. Мы же не можем потребовать, чтобы Дударев отменил похорон собственной жены, правильно? И предложить тебе перенести бракосочетание на другой день мы тоже не можем. Единственный выход, который существует только теоретически, состоит в том, чтобы найти еще 2 оперативников, которые завтра будут весь день заниматься Дударевым вместе с Сережей, а ты и Юрик будете гулять на свадьбе». «А ты?» — тревожно спросил Николай. «Ну и я, конечно. Куда же я денусь? Так что вопрос нужно задавать не мне, а нашему с тобой общему начальнику Короткову. Есть у него в отделе двое оперативников, которых можно снять со всех заданий и направить завтра на кладбище и в ресторан». «Размечталась», — усмехнулся Юра. «Где же их взять?» «Наш подполковник Аська права. Выход существует чисто теоретически. Но по опыту могу сказать, что если похороны начинаются в 11 и проходят без гражданской панихиды, то к часу дня процедура захоронения обычно заканчивается, после чего все дружной толпой двигают к поминальному столу, и длится все это часов до 7 вечера. Это максимум. Так что ты, Николаша, вполне успеваешь к 3 часам под венец, а я не позже 8 прибываю к праздничному застолью». «Но ты же у меня свидетелем должен быть!» — в отчаянии воскликнул Силуянов. «Ну, ребята, ну я не знаю прямо, садисты вы. Человек, наконец, женится после стольких лет мучений, а вы все хотите порушить». «Коленька, давай я буду твоим свидетелем», — предложила Настя. «Какая тебе разница?» «Это неприлично. Ты что? У невесты свидетелем выступает женщина, а у жениха мужчина». «Кто это сказал?» — осведомилась она. «Где это написано?» «Так принято», — безапелляционно заявил Коля. «Так все делают. А ты сделаешь иначе. Правил на этот счет никаких нет». «Валюшка расстроится», — он печально махнул рукой. «Она любит, чтобы все было по правилам». «Коля, не надо себя обманывать», — сказал Коротков. «Твоя Валентина сама работает в милиции, и наши трудности понимает, как никто другой. В конце концов, молодая девушка, которая научилась водить машину раньше, чем ходить и разговаривать, и которая гоняет на ней не хуже заправского автогонщика, это тоже не по правилам. Кстати, друг мой, почему бы ей не пойти работать в ГАИ? Ей же нарушителя догнать и задержать, расплюнуть. А она у тебя в паспортной службе отсиживается». «Еще чего?» — возмущенно откликнулся Силуянов. «Так я и пустил ее в ГАИ. Пусть в паспортном сидит, мне спокойнее. А то ведь испереживаюсь весь, не случилось ли с ней чего. Ладно, гады, уломали вы меня. Только если похороны к 2 часам не закончатся, я все равно оттуда слиняю. Мне еще переодеться надо перед регистрацией». «Закончится, не волнуйся», — успокоил его Коротков. Взяв список фирм и учреждений, которые посетил выпущенный из-под стражи Георгий Дударев, Настя Каменская составила график, согласно которому она будет эти места отрабатывать. В первую очередь она обзвонила их и узнала, кто работает в субботу и в воскресенье, кто только в субботу, а какие из них открыты лишь по будним дням. Закрытыми по выходным дням оказались государственные структуры, и с ними нужно было успеть разобраться еще сегодня, в пятницу. Посмотрев на часы, она поняла, что ехать домой краситься и переодеваться бессмысленно. Она потеряет уйму времени и после этого мало куда успеет. Но появляться в конторах в том виде, в каком она привыкла ходить на работу, тоже глупо. Имидж не тот. Еще раз взглянув на адреса, где ей необходимо было сегодня побывать, она решила, что целесообразнее всего воспользоваться помощью Дашеньки. Если съездить к ней переодеться и подкраситься, то можно сэкономить по меньшей мере час, а это уже хорошо. «Ты найдешь, во что меня одеть?» — спросила она жену брата по телефону. «Смотря для чего». Даша была существом необыкновенно обстоятельным и к вопросам одежды и внешнего вида относилась более чем серьезно. По образованию она была стилистом. В вопросах моды, макияжа и приличия разбиралась прекрасно, а кроме того, до замужества работала продавцом женской одежды в дорогом бутике. Я должна быть женщиной, которая хочет найти работу секретаря-референта и стремится выглядеть соответственно. А во что ты сейчас одета? Как обычно, джинсы, майка, теннисные туфли. Джинсы какие? Греков. Черные, нет, синие, не пойдет, решительно заявила Даша. Я спросила, потому что думала, что на тебе надето что-нибудь приличное, и нужно просто кое-что добавить. Но тут и добавлять нечего. Надо все целиком подбирать. Ты через сколько приедешь? Минут через 40-45. Жду, по-деловому коротко ответила она. Через 45 минут Настя стояла перед широченной супружеской кроватью в квартире своего сводного брата. На кровати аккуратно были разложены блузки-топы, легкие пиджаки и узкие юбки. Даша, как заводная, носилась по огромной квартире, присматривая одновременно за готовящимся обедом, трехлетним сыном Сашенькой, который своей энергичностью и любознательностью превзошел обоих родителей вместе взятых, и за Настей, которая, по ее мнению, обязательно оденется как-нибудь не так, если за ней не проследить. «Снимай этот топ», — командовала Даша, держа в руке поварешку, которой она только что снимала пробу с борща. «У тебя из него грудь вываливается. Примерь вон тот лучше». «Тот мне не нравится», — возражала Настя. «А тебя никто не спрашивает, нравится тебе или нет. Ты должна понравиться своему работодателю, а не блузка тебе, ясно?» «Саша, отойди от плиты, ничего там не трогай». Она пулей умчалась на кухню и уже через несколько секунд снова стояла рядом с Настей. «К этому топу нужна бордовая юбка». «Но я хочу черную», — сопротивлялась Настя. «Мало ли чего ты хочешь. С черной будет слишком мрачно. Ты же не в похоронное бюро идешь наниматься на работу. Бордовый цвет элегантный, строгий и в то же время нарядный. И вообще запомни, этот цвет называется моченая брусника. Твоя моченая брусника очень короткая. Я буду выглядеть в ней, как непотребная девка». «Не выдумывай, пожалуйста. Девки выглядят непотребными не от того, что на них юбки короткие, а от того, что у них глаза проститутские». Настя от души расхохоталась. «Какие-какие у них глаза?» «Ну, Настя, не заставляй меня произносить вслух неприличные слова». «Ты сама знаешь, какие у них глаза. Вот видишь, юбка смотрится на тебе просто замечательно. У тебя же такие красивые ноги, а ты их вечно в джинсы укутываешь. Теперь давай пиджак подбирать». «Может, не надо?» — с сомнением спросила Настя. «Куда пиджак-то в такую жару? Я же умру в нем». «Интересно ты рассуждаешь. Приличный секретарь-референт в приличном офисе должен всегда выглядеть прилично в любую погоду. И ты должна одним своим внешним видом показать, что ты это понимаешь и разделяешь. А то явишься в майке с полуголой грудью, и там сразу подумают, что ты и на работу так ходить собралась. Это несерьезно». Тяжело вздохнув, Настя примерила пиджаки и выбрала один с короткими рукавами. «Пойдет?» «Пойдет», — одобрительно кивнула Даша. «Иди, делай макияж, и будем обедать. Перед уходом босоножки тебе подберем, и полный вперед». «Да, Шуня, с обедом, боюсь, не выйдет. У меня времени совсем нет». «Ничего не знаю и слушать не хочу». Даша отчаянно замотала головой, отчего ее густые медового цвета волосы буквально взвихрились вокруг нежного личика с огромными синими глазами. Настя посмотрела на часы и прикинула, что можно попытаться сэкономить время на косметике, но все-таки пообедать, чтобы не расстраивать Дашеньку. В конце концов, она же не делает сложный грим, чтобы ее нельзя было узнать. Она всего лишь приводит лицо в порядок, чтобы оно не выглядело блеклым и невыразительным. «Уговорила», — улыбнулась она, — «только в хорошем темпе». умеете?» — спрашивали ее. Настя старательно отвечала. 5 иностранных языков, в том числе английский и французский. Владею компьютером на уровне пользователя. Есть основы программирования. Могу работать со статистикой, могу редактировать». Она выглядела женщиной в хорошем возрасте. Не юная свистушка, но и не старуха. Привлекательная и элегантно одетая. «На какой оклад вы претендуете?» «Не меньше $600», — отвечала она, понимая, что цифра выглядит по меньшей мере смешно. Но ей и нужно было, чтобы выглядело смешно. Она должна казаться непритязательной и не ценящей своих достоинств. Потому что ей нужно было задать свой главный вопрос, а для этого требовалось, чтобы с ней, по крайней мере, начали разговаривать и заинтересовались. Когда наступал подходящий момент, она говорила: «Вы знаете, мы с мужем беженцы из Казахстана. Там русских не жалуют. Мы оба сейчас без работы. Может быть, у вас найдется что-нибудь для него?» «Что он умеет?» «Он профессиональный военный. Недавно уволился в запас. В прекрасной физической форме. Воевал в Афганистане и в Чечне. Владеет единоборствами. Специалист по организации охраны». И чаще всего слышала в ответ: «К сожалению, такие работники нам не нужны». Или: «Мы недавно нашли подходящего человека на такую работу, вы немного опоздали». Что ж, это понятно. Уволенных из армии или из милиции профессионалов, которые хотят найти работу в коммерческих структурах, куда больше, нежели молодых привлекательных женщин с длинными ногами, знающих 5 иностранных языков и владеющих компьютером. К 8 часам вечера, когда закрылось последнее из намеченных Настей учреждений, она была совершенно вымотанной. Ноги, отекшие на жаре, срослись с босоножками, казалось, навсегда, а шелковый пиджак весил, по ее представлениям, никак не меньше 3 пудов, и всем этим немаленьким весом давил на плечи. Переступив порог своей квартиры, она швырнула на пол пакет, в котором таскала полдня джинсы, майку и теннисные туфли, проковыляла на кухню и плюхнулась на стул, не в силах пошевелиться. «Это что такое?» — в изумлении спросил Алексей, выходя из комнаты. «Как ты выглядишь?» Он даже снял очки, чтобы лучше разглядеть жену. У Чистякова была дальнозоркость, и очки он надевал, когда читал или работал на компьютере. «А как я выгляжу?» «По-моему, прилично». «Весьма, весьма», — он задумчиво оглядел ее с ног до головы. «Только помнится мне, утром ты выглядела как-то иначе. Или я заблуждаюсь?» «Нет, солнышко, ты никогда не заблуждаешься. Ты до такой степени всегда бываешь прав, что иногда даже противно». «Понятно», — он усмехнулся и присел за стол. «И чьи это тряпочки? Уж точно не твои». «Да Шунькины. У меня не было времени ехать домой переодеваться. Я к ней заскочила. Это намного ближе». «По какому поводу маскарад?» «На работу устраиваюсь». «Леш, есть хочется. И босоножки было бы неплохо снять. Поможешь?» «Помогу, конечно. Инвалидка ты моя любимая». Он нагнулся, чтобы расстегнуть ремешки, и расстроенно охнул. «Ты ноги в кровь стерла. Неужели сама не чувствуешь?» «Чувствую, что больно. Ладно, бог с ними. Завтра что-нибудь попроще надену». «А что, завтра снова устраиваться на работу?» «Боюсь, что и послезавтра тоже. А может быть и в понедельник, если не повезет. И завтра мы с тобой идем на свадьбу к другу Силуянову. Ты не забыл?» «Забыл», — честно признался Чистяков. «А подарок у нас есть?» «Нету». «Но завтра еще целых полдня. Можно успеть?» «Ну да, я так полагаю, что успевать придется мне, поскольку ты идешь на работу устраиваться». «Лешенька», — простонала Настя, я несчастная, уставшая, голодная и со стертыми в кровь ногами. Пожалей, а?» Конечно, Алексей пожалел ее, как жалел всегда. Аккуратно отсоединив кожу босоножек от кожи ног, он обработал стертые места лекарством, помог Насте переодеться, не вставая со стула, и приготовил ужин. Покормив жену, он снова внимательно осмотрел ее ноги и покачал головой. «Пожалуй, завтра ты много не прошагаешь. Это до утра не заживет». «Выхода нет», — ответила Настя равнодушно. «Все равно придется». «Может, машину возьмешь?» — предложил он. «Завтра ездить будет легко. Все с утра на дачу рванут, и после 11 дороги опустеют». «Да ну ее!» — Настя вяло махнула рукой. «Я на метро как-нибудь». «Не как-нибудь, а возьмешь машину», — строго сказал Алексей. «Иначе послезавтра ты даже в домашних тапках ходить не сможешь». Она понимала, что Чистяков, как всегда, прав. И тот факт, что она терпеть не может водить машину, ни в коей мере не умаляет его правоты. Наконец-то Ольге Ермиловой удалось найти адвоката. Конечно, не того, который был ей нужен, но, по крайней мере, того, кто поможет советам. Телефон адвоката дала ей коллега по работе, сказав, что он вообще-то специализируется на делах несовершеннолетних, но поскольку работает в адвокатуре бог знает сколько лет, то может посоветовать, кому ей лучше обратиться. Адвокат оказался представительным пожилым мужчиной с хорошими манерами и приятным голосом. Он согласился принять Ольгу и проконсультировать ее. «Вам нужен хороший специалист или деловой человек?» — спросил он без обиняков. Ольга подавленно молчала. Она не могла заставить себя вслух произнести то, о чем все время думала. Даже мысли эти она старалась гнать от себя, но они все время возвращались. «Понятно», — улыбнулся старый адвокат. «Вы не уверены в невиновности вашего друга?» Она слабо кивнула. «Тогда вам нужен тот, кто может развалить дело. Я правильно вас понял?» Ольга снова кивнула, испытывая неимоверный стыд. Сомнения в невиновности Георгия грызли ее все сильнее, и от этого она становилась неприятна сама себе. Старый адвокат полистал записную книжку и продиктовал ей имя и номер телефона. «Я думаю, это то, что вам нужно. Поговорите с ним. Он занимается адвокатской практикой недавно и может показаться вам не очень опытным. Но дело в том, что раньше он работал в милиции и отлично знает, какие прорехи бывают у следствия». «Спасибо», — поблагодарила его Ольга. «Можно я от вас позвоню ему? Не хочется терять время».